Труппа для маскировки. Перешептывания следовали за ней, куда бы она ни пошла. Марико двинулась через толпу к своему месту, высоко держа голову. Демонстрируя бесстрашие, которого не было в ее сердце. Сегодня она приехала в театральный район столицы с определенной целью. Удерживая свой взгляд на дорожке под ногами, и ни на чем другом, Марико заняла свое место на шелковой подушке в темном углу, вдали от простолюдинов, толкавшихся, чтобы получше разглядеть невесту принца Райдена. Они переговаривались, прикрывая рты ладонями, обмахиваясь расписными веерами, гадая, перешептываясь. Шепотки стихли с первой вспышкой пламени. Когда стук обтянутой шерстью бамбуковой палочки о барабан пронесся по залу, с низких скамей донеслись аплодисменты. Звук и огонь олицетворяли собой гром и молнию в начале представления. Спектакля, рассказывающего, как их великолепный прежний император выкорчевал предателей из своего окружения и наказал за двуличие. Зрители приветствовали криками первого члена театральной труппы, когда тот в маске вышел на сцену. Обезьяний мех вокруг его головы подрагивал от каждого его преувеличенно широкого шага. Он завопил, как шут. Его речь была песней-прославлением его простейших достижений, таких как умение подтереть себе зад и то, что он не заколол слугу за то, что тот заварил не тот чай. Этот шут-актер должен был изображать Такэду Сингена, который, если представление считать правдой, был не более чем напыщенным болваном, провалившим свой план по свержению великого Минамото Масару. Пока смех толпы переливался в пылающем небе, к первому актеру подошел второй, не менее нелепый мужчина в ухмыляющейся маске, изображающий Асано Наганори. За ним по пятам следовала стайка молодых женщин полуобморочного вида. Они морщили губы и заламывали руки, пока он засыпал публику рассказами о своих многочисленных сексуальных похождениях, не забыв поделиться открытием, что большая грудь лучше всего. На самом деле все, что угодно. Чем больше, тем лучше. Дурак и его стая гудящих гусей. Отцы Аками и Цунеоки представлялись самодовольными мужланами, чтобы развлечь народ и стереть любые следы их великих деяний. Марико смотрела, показывала пальцем и смеялась вместе со всеми. Она хихикала в свой лакированный веер, пока присутствующие не потеряли к ней интерес. Ведь, несомненно, зрелище на сцене было гораздо более захватывающим. Она выбрала именно это представление по многим причинам. Никто не стал бы задавать вопросов о ее просьбе посмотреть его, поскольку не было ничего странного в ее желании увидеть спектакль, восхваляющий достижения семьи ее будущего мужа. После смерти Минамото Масару вполне естественно появление множества представлений, рассказывающих о его героизме, его мудрости, его находчивости даже перед лицом таких безрассудных предателей. Но это конкретная пьеса. Она шла долго. Гораздо дольше, чем обычные спектакли. Она будет удерживать внимание зрителей еще долго после полуночи. По мере того, как разворачивался сюжет, а восторженная публика все больше погружалась в историю о предательстве, рассказываемую им, Марико скользила все дальше в темноту по краям открытого павильона. Она тихо поднялась, затем задержалась на краю, осторожно растворяясь в самой темной тени вдоль стен из экранов сёдзи. Сёдзи в традиционной японской архитектуре — это дверь, окно или разделяющая внутреннее пространство жилища перегородка, состоящая из прозрачной или полупрозрачной бумаги, крепящейся к деревянной раме. Двигаясь, она в то же время сняла со своих волос позвякивающие украшения. Вытащила из рукава кимоно тонкий сверток темного шелка. Затем, когда под звуки откровенной ненависти на сцене было разоблачено лицемерие Такэды Сингена и Асано Наганори, Марико позволила крикам, свисту и грохоту барабанов скрыть свой уход. Ее сердце бешено колотилось, когда она обернула плечи шелком цвета ночи. Серебряные вспышки и громоподобный рев представления достигли своего апогея, и Марико протиснулась в щель между двумя сёдзи, направляясь к узкому переулку неподалеку. «Моя госпожа!» — раздался голос справа от нее. Марико резко остановилась, по ее коже прокатилась волна паники. «Иса!» С трудом изобразив улыбку на лице, Марико обернулась, встречаясь с растерянным взглядом молодой служанки. Иса заметила очевидную попытку Марико скрыть свою внешность, пусть и довольно неумелую. Девушке даже не нужно было задавать никаких вопросов. Плечи Марико поникли. Иса расскажет тому, кому докладывала, о том, что невеста принца Райдена пыталась сбежать в Инако, никого не предупредив. Гвардейцы, стоящие у входа в театральный павильон, сопроводят ее обратно в замок Хэйян, где ей придется столкнуться лицом к лицу со своим женихом и объясниться с императором. «Пожалуйста», — мягко произнесла Марико. Она сделала шаг, потом остановилась, не зная, что сказать или сделать. Стоит ли ей вообще что-то говорить? Грудь Исы вздымалась и опускалась. На ее лице была озадаченность, а лоб сморщился в тревоге. «Зачем?» — прошептала она. Марико покачала головой. «Пожалуйста, Иса-тян», — снова умоляюще сказала она. «Я вернусь до того, как представление закончится. Никто не узнает». Взгляд Исы метнулся к лицу Марико. Затем за ее плечо. Потом ко входу, где их возвращение ждала императорская гвардия. Она сделала еще один глубокий вдох. Марико словно могла наблюдать, как борются друг с другом сердце и разум Исы. Она должна быть верна их императору, как должна была и Марико, тому самому императору, который закрывал глаза на чуму, свирепствовавшую в родной провинции Исы. Марико смотрела, как служанка делает свой выбор. Морщины на лбу Иса разгладились. Не говоря ни слова, она низко поклонилась и вернулась к представлению. Марико даже не остановилась на раздумье. Она выбежала в переулок, туго стягивая шелк вокруг своих плеч. Быстрее, чем ей бы потребовалось, чтобы шевельнуть пальцами, она нырнула под навес Дзинрикиси и понеслась по извилистым улочкам позади театрального района. Благодарность текла по ее венам. Иса подарила ей этот шанс, и Марико не собиралась тратить его на этот спектакль лжи и бахвальства. Ее свадьба наступит через несколько коротких дней. Согласие на нее подарило ей эту единственную ночь, когда она могла прокрасться по Инаку без толпы свиты на хвосте. Марико должна двигаться быстро. Ни секунды не колеблясь, она сообщила хозяину Дзинрикиси, куда ехать. В тот момент, когда Юми увидела Марико, ее первой реакцией было отчитать девушку за то, что та заявилась в ее акия без предупреждения. Дочь Хатори Кано, вероятно, ничего не знала о том, чем занимался ее брат в последнее время. А дракон Кая, скорее всего, прибудет в чайный павильон по соседству в любой момент, если он увидит ее. В то же время Юми поняла, что Марико пришла одна. Невозможный подвиг для любой придворной дамы. Подозрение захлестнуло ее разум. Она отпихнула девушку в затененную нишу, а затем протолкнула ее через ряд раздвижных дверей в отдельную уединенную комнату в тени березы. «Какая бы причина ни привела тебя в Ханами, искренне надеюсь, что она будет достойной», — приглушенным голосом произнесла Юми. К ее чести, Хатори Марико не тратила время на пустую болтовню. «Ты получала известие от своего брата?» Юми поджала губы, глядя на девушку младше ее. Часть ее не могла игнорировать раздражение, которое она чувствовала всякий раз, когда думала о Марико. В конце концов, это была та, кого ее брат принял в черный клан. Девушка, покорившая сердце Аками. Последние несколько дней Юми успокаивала свое уязвленное самолюбие мыслью, что только по этой причине Цуноки принял Марико в ряды их братства. Ради Аками. Но никакая часть Юми не хотела верить, что Марико заслуживала восхищения ее брата. Не говоря уже о волке Хансё. В детстве Юми обожала сына Такэды Сингена. Даже зашла так далеко, что, несмотря на его громкие протесты, настаивала, что однажды они поженятся. Взросление и обстоятельства заставили ее отречься от этой клятвы. Теперь она считала Аками больше братом, чем собственную плоть и кровь. Но это не мешало ей задаваться вопросом, чем обладала эта бродяжка с серьезными глазами, чего не было у нее. «Хотелось бы мне, чтобы вы были более осторожны, госпожа Марико», сказала Юми, продолжая прижимать девушку спиной к стене, удерживая ее. «Этот город живет на сплетнях, а подобная новость, что невесту принца Райдена видели в Ханами, сгубила бы большинство девушек». Раздраженный вздох сорвался с губ Марико. «У меня нет времени на осторожность или глупые условности. Пожалуйста, ответь на мой вопрос. Почему Цуноки не пытался связаться со мной? Есть ли у него какой-то план по спасению Аками?» «Говори тише». Юми бросила на нее осуждающий острый взгляд. «Я не знаю, есть ли у него план по спасению Аками. возникли некоторые обстоятельства на восточных окраинах империи, и они воспрепятствовали передаче и получению информации. «Ты о чуме?» Марико кивнула, тон ее голоса был чуть громче шепота. «Я не знаю подробностей, но я узнала, что она также стала причиной напряжения между императором и его старшим братом». Не в силах сдержать восхищение осведомленностью девушки, Юми задумчиво склонила голову. «Интересно. Сможешь ли ты найти способ вывести Аками из города, если я смогу доставить его к тебе?» Девчонка была упертой, и от этого невольное восхищение Юми росло. «Это может быть затруднительно», — сухо ответила она. «Будет не так просто покинуть город с сыном Такэда Сингена и невестой принца Райдена». «Меня с вами не будет. Только Аками. Но эти детали сейчас не важны. У тебя есть способ связаться со своим братом и узнать, сможет ли он помочь». На этот раз Юми не смогла скрыть своего удивления откровением Хаттори Марико. «Вы не собираетесь уйти с Аками, госпожа Марико?» «Меня зовут просто Марико», — сказала она. «Пожалуйста, зови меня так и избавь уже от всех этих нелепых формальностей». Она прикусила губу, пытаясь найти лучший способ выразить свои мысли. «Мне бы очень хотелось покинуть это место, но не думаю, что это возможно», и... Марико глубоко вздохнула. «Думаю, я послужу черному клану лучше, если останусь в замке Хэйян. Им понадобится внимательное ухо при дворе, если они когда-нибудь захотят свергнуть клан Минамото. А я с легкостью смогу выполнить эту задачу, будучи женой принца Райдена». Юми кивнула, пораженная ее логикой. Сестра Хаттори Кэнсина была уже не той девочкой, оставленной выздоравливать в Акия, сломленной и обожженной после катастрофического налета на амбар Хаттори. До сих пор Юми полагала, что у Марико просто изобретательный ум, но нет глаз стратега. «Мой брат не бросит тебя», — вздохнула Юми. «И Аками никогда не допустит этого». «Это не то, в чем у него есть право голоса». Убеждение сквозило в голосе Марико. «Это мой выбор. И я рассчитываю на твою помощь, Юми-тян. Ты же знаешь, что для меня лучше всего остаться при дворе. Я только замедлю их бегство». Она искоса глянула на Юми. Невысказанная просьба повисла в воздухе. «Ты хочешь, чтобы я солгала?» Это был не вопрос. «Я хочу, чтобы ты помогла мне, придержав эти детали лишь ненадолго». «Ты многого просишь». Хотя выражение лица Юми оставалось стальным, когда она произносила эти слова, она впервые расслабилась с тех пор, как увидела девушку сегодня. Они и раньше проводили время в компании друг друга. Юми заботилась о Марико, пока девушка восстанавливалась от ранений. Хотя Юми прятала и кормила Марико, на самом деле она немного с ней разговаривала. Все было очень просто. Юми не доверяла ей. Да и с какой стати? Аками был в ярости, когда привел девушку в Акия. Марико скрыла от него свою личность, подвергнув их всех риску. Любое уважение, которое Юми испытывала к ней, сводилось к тому простому факту, что Марико смогла завоевать сердце Аками. Еще один невозможный подвиг. И до сих пор у нее было мало поводов для искренней дружбы с Марико. Юми держала свои секреты глубоко в сердце, а Марико была прямолинейна в своих стремлениях. Гораздо прямолинейнее, чем думала Юми. Хотя ей было больно это признавать, Юми поняла, что ее нежелание подружиться с Марико могло быть вызвано завистью. Ей было очень неприятно это осознавать. Ей было чем заняться, вместо того, чтобы завидовать другой девушке. Две молодые женщины сидели на коленях посреди маленького помещения в покоях Юми, молча глядя друг на друга. Ее верная служанка Кирин раздвинула двери, и перед ними предстал элегантный дворик, обрамленный извилистым ручьем. Успокаивающие звуки журчащей воды подарили Юми момент умиротворения в мире безумия. Она снова почувствовала покой и улыбнулась, когда Кирин прошла обратно к раздвижным дверям, оставив поднос с паровыми булочками и другими закусками. Юми и Марико пили чай. Из-под ресниц Юми украдкой изучала сестру Хатори Кансина, пытаясь узнать больше о ее характере. Теперь, когда Юми провела две ночи в компании Кансина, она могла с уверенностью сказать, что Марико была совсем не похожа на своего брата ни манерами, ни речью. Во всем, что она делала, царила прекрасная поспешность, серьезность, которая одновременно и согревала Юми, и настораживала ее. А Кэнсин, напротив, казался полным решимости наказать себя за каждый вздох. Для дракона Кая ничто не было неотложным, кроме побега. Впервые Юми поняла, что Аками разглядел в Марико. Непоколебимую решимость. Аками всегда был непреклонен в своем отвержении принципов. Для него борьба с ними была практически долгом чести. Он мало о чем заботился и почти ничего не любил. Юми понимала, почему. Он потерял все, как и она. В последние годы Аками подарил ей клинок против Цунаоки. Она сознательно использовала свою привязанность к нему, чтобы причинить боль своему брату. Сделать так, чтобы ему было так же больно от ее отвержения, как когда-то было больно ей. Юми поставила свою фарфоровую пиалу и расслабила плечи. «Марико, большую часть времени, что мы провели вместе, мы говорили о мужчинах, которых нам не повезло знать. Но я хочу узнать что-то и о тебе. Зачем ты это делаешь?» На лице Марико отразилась тревога. «Что ты имеешь в виду?» «Ты не обязана ввязываться во все это. Ты можешь просто жить своей жизнью. Выйти замуж, если того хочешь, или вернуться домой, если того пожелаешь. Твоя жизнь не зависит от того, сможем ли мы свергнуть Минамото Раку. На самом деле, учитывая то, что твоя семья издавна поддерживает клан Минамото, помощь нам принесет тебе больше проблем, чем пользы». Мгновение прошло в ошеломленной тишине. Юми наблюдала, как выражение лица Марико менялось от удивления к вине, а затем к расчетливости. Она про себя похвалила девушку за то, что она не пыталась играть в слова просто для того, чтобы произвести впечатление. Это пролило новый свет на ее характер. «Я ни с кем не говорила об этом», — сказала Марико. «Никому в провинции моей семьи нельзя было доверить это. Даже моей личной служанке. Девушке, которая погибла, пытаясь спасти меня в тот день в лесу, когда на мой конвой напали разбойники. Я всю жизнь прислушиваюсь к словам мужчин. На протяжении 17 лет я делала то, что мне велели. До того, как я проникла в черный клан, знаешь, когда я в последний раз чувствовала контроль над своей жизнью? В последний раз чувствовала себя живой. Юми ждала в молчании. Это произошло вскоре после того, как мои родители официально заключили помолвку с принцем Райденом, сказала Марико. Тогда я хотела сделать что-нибудь дерзкое, о чем буду знать только я, что только я буду помнить. Я соблазнила одного юношу на сеновале с намерением отдать ему свою невинность чисто назло им. Глаза Юми расширились. Марико продолжила. Но это была не единственная причина. Я сделала это и для себя, чтобы я не чувствовала себя вещью, проданной по прихоти мужчин. Чтобы я знала, что хотя бы часть меня была отдана добровольно. Юми хранила молчание. Обводя ободок пиалы пальцем, Марико отвела взгляд. В тот день я узнала еще кое-что. Хотя мне потребовалось и непростительно долгое время, чтобы полностью осознать это. Я поняла, как мало я знаю о жизни за пределами своего опыта. Я использовала этого бедного мальчика как вещь, которую можно выбросить, ни разу не подумав о том, что может с ним случиться. Что-то встало поперек ее горла, и в темных глазах мелькнул огонек. Знаешь, когда я острее всего осознала свое невежество? Юми покачала головой. Это было той ночью, когда мы с тобой впервые встретились в соседнем чайном павильоне. Когда я смотрела, как ты танцуешь, надев маску, предназначенную для соблазнения, мне было так завидно. Еще больше я позавидовала тебе, когда увидела, как ты сняла маску перед Аками. В тот момент я поняла, насколько вы важны друг для друга. Осознала, что у каждого человека есть история, которую он может рассказать. И для каждого человека эта история самая важная. С того дня, как я впервые увидела тебя, это чувство осталось со мной. Ее глаза остановились на Юми, и в них не было никакого лукавства. Я никогда больше не хочу быть человеком, который использует других исключительно для собственной выгоды. В тишине Юми подошла к туалетному столику. В ее груди было странное напряжение, и в то же время на душе стало легко впервые за долгое время. Она открутила крышку с баночки с белой краской и окунула в середину мягкую морскую губку. Осторожными похлопывающими движениями она покрыла лицо и шею, пока на них не образовался тонкий слой, напоминающий бледный крем. Затем она взяла обугленный кусок дерева павловнии и поднесла его край к огню, пока он не начал тлеть. Юми чувствовала на себе взгляд Марико, пока золой подкрашивала брови. «Что ты видишь, когда смотришь на меня, Марико?» — спросила Юми, рисуя аккуратные линии над ресницами кисточкой с тремя ворсинками. «Майко — умная, красивая, молодая женщина. Что-нибудь еще?» Я вижу загадку и печаль, злость. Не обязательно потому, что ты родилась женщиной. Марико улыбнулась, явно вспомнив недавние слова Юми. Но больше по той причине, что в тебе всегда видели кого-то меньшего, чем ты есть. Эти чувства лежат на поверхности, — сказала Юми. «Девушки не приходят в Акия оттуда, где есть надежда. Какую бы загадку ты ни увидела, это отражение моего ремесла». Она отложила тлеющее дерево павловни. «По правде говоря, я ненавижу саму идею загадки. И будь моя воля, я бы говорила все, что хочу, и делала, что захочу, каждый день своей жизни». Улыбка Марико стала шире. «Нам следует создать мир для таких женщин, как мы. Будет на что посмотреть?» «Как раз этим я и собираюсь заняться», — сказала Юми. Она расстегнула обе, повязанные вокруг талии, затем развязала кимоно, чтобы с большой осторожностью повесить его на деревянную подставку. Пройдя в дальний конец комнаты, она достала из ароматного тансу два комплекта простой одежды. Мальчишеской одежды. «Присоединишься ко мне?» — спросила Юми. Она позволила улыбке медленно расшириться, пока в ней не появилось озорство. Такое лицо Юми скрывала от большинства людей. Облик безудержного счастья, отсутствие любых расчетов. После первоначального шока на лице Марико загорелся восторг. «Для меня будет честью присоединиться к тебе». Ее готовность еще больше расположила Юми к Марико, потому что эта девчонка даже не спросила, куда они отправятся. Что Юми хотела, чтобы они сделали? Потому что Хатори Марико доверяла Асано Юми. Позже ночью Марико найдет время, чтобы поделиться всей информацией, которую она смогла собрать в замке Хэйян. А Юми согласится передать ее откровение Цунооки и продолжит делать дурака из брата Марико. Но сейчас... Сейчас это лишь две девушки, мчащиеся по крышам Инако, пока свобода вьется в их волосах, а их тени растворяются в сумерках. Вместе.